Глава пятая. В гостях у скупого рыцаря. На следующее утро, в понедельник, я просыпаюсь позже обычного, не в 8, а в 9 часов утра. Ведь я вчера легла поздно, ездила с папой в броварню, а потом мы с ним в театральном сквере кутили, ели бублики и крем-брюле. Я тороплюсь одеваться. Натягиваю один чулок наизнанку, путаюсь в тесемках и пуговицах. Мне очень хотелось бы не умываться, ведь поздно-то, поздно как. Но разве Юзефу переспоришь? Она стоит надо мной с полотенцем в руках и командует. «Переверни панчошку, чулок, на другую сторону. Правое ухо вмыли, смой». «Мы с Сонечкой Михальчук сговорились встретиться в ботаническом саду!» Взмаливаюсь я жалобно. «Не блоха твоя Сонечка, не ускакнет!» В спешке я не сразу замечаю, что в доме что-то происходит. Вернее, произошло утром, пока я спала. Но когда я причесываю свои кудлы, Юзефа успевает шепнуть мне с торжеством. «Папа с ним киней промовку имел!» «Про что?» «Уж и он знает про что!» «И Немкиня тоже знает!» «Видишь?» В самом деле, фрейлин Цицильхин, сидя у стола, что-то пишет. Глаза у нее покрасневшие, носик припух. Она недавно плакала. Время от времени она задумывается, прижимая к губам платочек. Фестончики его вышиты гладью еще под руководством самой фрау-директор высшей школы дочерей в Кёнигсберге. Когда я подхожу к Цицильхин, чтобы поздороваться, она смотрит на меня, глаза ее наполняются слезами. Она грустно шепчет. «Ах, Зашенька! Ах, дорогая Зашенька!» «Это что-то новое!» Фрейлин Цицильхин не любит моего имени Сашенька. «Язык сломать можно!» И называет меня Альхин. Затем Цицильхин обнимает меня и прижимает к себе мою кудлатую голову. Мне неудобно, лицо мое почти лежит на столе, и я невольно успеваю прочитать адрес на конверте крупными буквами «Мемель». Отпустив мою голову, Цицильхин указывает мне на конверт и говорит горько. «Вот, пишу ему, дяде жены моего двоюродного брата. У него в Мемеле собственное кафе под названием «В зеленом саду». Когда у нас дома был семейный совет, ехать мне в Россию или не ехать, этот дядя говорил: «Не надо! Пусть сидит дома». О, как он был прав! Теперь я пишу ему, пусть он мне что-нибудь посоветует. У двери в столовую я немного медлю. Оттуда слышен голос папы. «Да перестань волноваться. Если ты сама не умеешь никому сказать «нет» или вы этого не умеете, так предоставь это мне». «Но я боюсь, что ты не так сказал», пытается возразить мама. «Я был вежлив, как учитель танцев, но я сказал ей, что не надо браться за то, чего не умеешь делать, вот и все. А нам с тобой надо подумать о настоящем учителе, ребенок способный, любознательный». Но тут в столовую вхожу я, и разговор сразу иссякает, словно самоварная струя после того, как привернули кран. Весь день настроение у нас в доме напряженное. Цицильхин со скорбными глазами строчит письма. Гулять со мной в этот день некому. Мама занялась укладкой зимних вещей в нафталин. Юзефа на кухне рубит сечкой мясо, овощи и по обыкновению ворчит, как нанятая. «Чи ж я им не говорила? Смотрите, говорила, кого берете. Нет, привезли дуру ребенка учить».